Глава 9. Вспышки камер ослепляли, голоса журналистов сливались в неразборчивый гул. Журавлев стоял посреди прохода с торжествующим видом, а Лесков сидел в зале и улыбался. Той самой улыбкой победителя, которую я видел несколько минут назад. Что ж, они думают, что загнали меня в угол. Профессионально, методично, беспощадно. Использовали прессу как оружие, превратили мой турнир в цирк, заставили принять условия, которые противоречили всему, во что я верил. Я стоял на сцене, чувствуя на себе взгляды. 30 пар глаз финалистов, десятки объективов, камер, сотни невидимых зрителей, которые завтра прочитают об этом в газетах, увидят в новостях и в интернете. И в этот момент тишины посреди хаоса у меня что-то щелкнуло в голове. Холодная ярость. Не горячая импульсивная злость, которая затуманивает разум и толкает на глупости. Нет, это было другое. Ледяное, расчетливое спокойствие хищника, который понял, что его пытаются загнать в ловушку. Ах, вот вы как. Решили ударить сразу через прессу, превратить все в публичный скандал? Вы думаете, я испугаюсь? Думаете, стану оправдываться и извиняться, и отступать? Ну что ж, вы сами этого хотели. Вы сами выбрали поле боя. «Двуногий!» — голос Фырка был паническим, почти истеричным. «Это катастрофа абсолютная! Императору звонить немедля! Один звонок, и этого замминистра вместе с его репортерами отправят копать каналы в Сибирь, или на рудники, или куда-нибудь еще, где холодно и очень неприятно!» «Тихо!» «Но помолчи, Фырк!» «Император — это крайняя мера. Последний патрон в обойме. Атомная бомба, которую можно использовать только один раз». «И что? Это ж идеальный момент для атомной бомбы». «Не-не-не-не-не. Я не стану тратить этот козырь на мелкую возню с обиженным мальчишкой и его дядей-чиновником. Пока я могу решать проблемы сам, я буду решать их сам. Это мое кредо. То, что отличает меня от всех этих вот аристократов, которые при первой трудности бегут за помощью к папочке». «Упрямец!» — Фырк проворчал с неохотным уважением. «Безумный, самоуверенный упрямец. Ну, смотри сам, только потом не жалуйся». Я сделал шаг к трибуне. Журналисты притихли, почуяли, что сейчас произойдет что-то интересное. Их камеры нацелились на меня, как стволы винтовок расстрельной команды. На моем лице появилась улыбка, та самая, которую Вероника называла хирургической. «Отлично!» — мой голос разнесся по залу, усиленный прекрасной акустикой нового корпуса. «Я рад приветствовать представителей прессы в нашем диагностическом центре». Несколько журналистов переглянулись. Один пожилой, с седой бородкой и хитрыми глазами, даже опустил блокнот, явно не понимая, что происходит. Они готовились к оправданиям, к панике, к попыткам выгнать их из зала, но не к радушному приему. Ну и хорошо, пускай теряются. Растерянный противник — самый слабый противник. «Магистр Журавлев!» — я кивнул в сторону грузной фигуры, которая все еще стояла посреди прохода. Упомянул о прозрачности и объективности. «Что ж, прекрасно. Я всегда считал, что медицина в нашей империи страдает от излишней закрытости». Журавлев нахмурился, он явно не понимал, чему я веду. «Пусть будет прозрачность», — продолжил я. «Пусть вся империя посмотрит, как работают настоящие диагносты. Не по протоколам, которые устарели еще до того, как высохли чернила, а вживую, с реальными пациентами, реальными ошибками и реальными победами». Я обвел взглядом. «Медленно, задерживаясь на отдельных лицах. Вы хотели шоу? Будет вам шоу». Журналисты оживились. Тот с седой бородкой снова поднял блокнот и начал что-то строчить. Молодая женщина в первом ряду подалась вперед, словно боялась пропустить хоть слово. Это было не то, что они ожидали. Но это было даже лучше. Скандал превращался в нечто большее. Во что-то, о чем можно будет писать целыми неделями. Я не давал им опомниться. Инициатива — это ключ к победе. Пока противник растерян, нужно давить. Но прежде чем мы начнем, — мой голос стал жестче, — я хочу, чтобы вы знали правду. Магистр Журавлев упомянул жалобу, которая послужила основанием для сегодняшнего его визита сюда. Так вот, я считаю, что вы имеете право знать, кто ее написал. Пауза. Я нашел взглядом знакомое лицо в третьем ряду. «Мастер Павел Лесков». Он вздрогнул. Совсем чуть-чуть, едва заметно, но я увидел. Он не ожидал, что я назову его имя. Думал, буду юлить, скрывать, защищать его репутацию. Ты плохо меня знаешь, мальчик. «Мастер Лесков был участником первого этапа нашего турнира», — продолжил я, не сводя с него глаз. «Как и все остальные, он прошел через симуляцию кризисной ситуации и был оценен по объективным критериям. И, как большинство других, он эту оценку не прошел. Я сделал паузу, позволяя словам впитаться. Но не потому, что он плохой лекарь. Нет, мастер Лесков — прекрасный лекарь, эмпатичный, внимательный, способный установить контакт с пациентом. Но наш турнир искал не просто хороших лекарей. Мы искали кризис-менеджеров. Людей, способных работать в условиях хаоса. Принимать решения под давлением. Видеть картину целиком, когда все вокруг рушится. И вот этот тест мастер Лесков не прошел. Это его право не справиться. И мое право констатировать факт. Я повернулся к журналистам. Но мастер Лесков решил не принимать результат. Вместо того, чтобы учиться на своих ошибках и работать над собою, чтобы попробовать снова через год, он выбрал другой путь. Он просто позвонил дяде. По залу прокатился шепот. Заместителю министра здравоохранения империи, господину Павлу Аркадьевичу Лескову-старшему. Я произнес имя четко, раздельно, чтобы каждый журналист успел записать. И благодаря этому звонку, вопреки результатам испытания и объективной оценке жюри, мастер Лесков был восстановлен в турнире. Гул стал громче, журналисты переглядывались, строчили в блокнотах, шептались между собой. Рыжая женщина в первом ряду откровенно ухмылялась. Она уже видела заголовок завтрашней статьи. «Я прошу зафиксировать вас это!» Я чуть повысил голос, перекрывая шум. «Честный турнир, призванный найти лучшие умы для спасения жизней, оказался под угрозой срыва. Не из-за ошибок организаторов или нарушения правил, а из-за банального кумовства. Всего лишь один человек решил, что его родственные связи в высоких кабинетах много важнее таланта и профессионализма». Я снова посмотрел на Лескова. Он сидел красный, как рак, вцепившись в подлокотники кресла. Костяшки его пальцев побелели, а лицо приобретало свекольный оттенок. Ну, хорошо, хорошо, пусть чувствует. Пусть понимает, что его победа — это пиррова победа. Он получил место в турнире, но потерял репутацию. Навсегда и бесповоротно. Но мы не отступим. Я расправил плечи. Мы не прогнемся под давлением. Мастер Лесков остается в игре, раз уж такова воля министерства. И теперь вся империя сможет оценить, имеет ли племянник замминистра какие-то особые таланты в диагностике. Есть ли у него что-то, кроме влиятельного родственника? Я усмехнулся. Вспышки камер, щелканье затворов, голоса журналистов, выкрикивающих уточняющие вопросы. А Лесков? Лесков смотрел на меня, и в его глазах не было того, что я ожидал увидеть. В них не было стыда, не было унижения. Даже злости не было, которая охватывает человека, когда его публично унижают. Но вот то, что было, — это ненависть. И вот что-то еще. Уверенность? Это было странно. Я только что разрушил его репутацию перед всей империей. Выставил блатным, который пробился благодаря дядиным связям. А он смотрит так, как будто знает что-то, чего не знаю я. Будто у него в рукаве припрятан козырь, о котором я еще не подозреваю. «Двуногий». Голос Фырка стал напряженным. Мне не нравится этот взгляд, совсем не нравится. Люди, которых только что растоптали, так не смотрят. Мне это тоже не нравится, Фырк. Он думает, что его дядя спасет. Но он не знает, как устроен этот мир. Я не дал залу опомниться. Нельзя было позволить журналистам перехватить инициативу, завалить меня вопросами и превратить объявление результатов в допрос. Ну а теперь... Мой голос снова стал деловым и собранным. Перейдем к главному. К тому, ради чего все здесь вы собрались. Итак, второй этап диагностического турнира. Диагностическая дуэль. Я взял планшет со списком пар. Тот самый список, который составил вчера ночью, сидя на диване рядом с Вероникой. Напоминаю правила для тех, кто забыл, и объясняю для прессы. Участники будут работать в парах. Каждая пара получит либо реального пациента с неясным диагнозом, либо актера. Задача — поставить правильный диагноз за 24 часа. Я обвел взглядом зал. Оценивается не только результат, но и процесс, умение работать в команде, способность слушать партнера, даже если он говорит что-то, с чем вы не согласны, готовность признавать свои ошибки, а ошибки будут, поверьте. В диагностике всегда есть ошибки. Вопрос в том, как быстро вы их заметите и исправите. Тишина. Напряженная, звенящая тишина. 30 человек ждали, затаив дыхание. А сейчас объявляю пары. Я посмотрел на планшет. Пара номер один. Александра Викторовна Зиновьева и Захар Петрович Коровин. Они нашли друг друга взглядами через весь зал. Зиновьева — холодная, собранная, с непроницаемым лицом. Коровин — старый волк с хитрыми глазами и усмешкой в седых усах. Они смотрели друг на друга несколько секунд, и в этом взгляде было все — оценка, вызов и предупреждение. Лед и пламя, система и хаос. Логика против интуиции. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Пара номер два — Семен Игоревич Величко и Георгий Александрович Рогожин. Семен вздрогнул, услышав свое имя. Начал оглядываться, пытаясь найти напарника. Рогожина я помнил под досье по первому туру, в том числе. Высокий, холеный, с лицом человека, который привык смотреть на окружающих сверху вниз. Столичный щеголь, выпускник лучшего медицинского института империи, автор нескольких статей в престижных журналах. Умный, талантливый и заносчивый до невозможности. Интересное сочетание. Семен же скромный провинциал, который всего добился сам. Рогожин — столичная элита, которая считает провинциалов людьми второго сорта. Ну что ж, посмотрим, сможет ли Семен выдержать это давление. Посмотрим, научится ли Рогожин уважать тех, кто ниже его по статусу. Я продолжал читать список. Тарасов Сардынской, военная четкость и интуитивный дар. Молодой талант из Казани с опытным практиком из Нижнего Новгорода, юношеская дерзость и взрослая мудрость. Две женщины-диагноста, которые терпеть друг друга не могли еще со времен какой-то давней конференции. Посмотрим, смогут ли они отложить личное ради дела. Пара номер 15 — Денис Александрович Грач и Тимур Рустамович Ильясов. Я машинально посмотрел в угол зала, туда, где в начале турнира сидела фигура в капюшоне. Неподвижное, молчаливое, странное. Кресло было пустым. Нахмурившись, я пробежал взглядом по рядам. Грач мог пересесть. Мог снять капюшон, и тогда я его просто не узнаю. Я ведь так и не видел его лица. Нигде ни капюшона, ни темного плаща, ни той характерной неподвижности. Странно, куда ж он делся? Ладно, потом разберусь. Сейчас, Лесков. И, наконец... Я сделал паузу. И, наконец, я сделал паузу. Остался один участник, мастер Павел Лесков. Все взгляды обратились к нему. Он сидел в своем кресле, все еще красный, но уже взявший себя в руки. Его лицо было спокойным и почти безмятежным. «Раз вы у нас на особом положении, — я не смог удержать легкой усмешки, — то и условия для вас будут особые». Вы будете работать один, без напарника и помощи. Возможности переложить ответственность на кого-нибудь другого не будет. Он не отвел взгляда, смотрел прямо на меня, спокойно и уверенно. «Но и оценивать вас будут вдвое строже», — продолжил я. «Любая ошибка, неточность или промах, и вы выбываете. Без апелляций или звонков дяде. Согласны?» Несколько секунд мы смотрели друг на друга через весь зал. 30 человек, десятки журналистов, все они затаили дыхание, ожидая его ответа. И тут он улыбнулся, но не той вымученной улыбкой побежденного, который пытается сохранить лицо. Это была улыбка человека, который принимает вызов. «Согласен». Его голос был спокойным, почти насмешливым. «С удовольствием докажу, что вы ошиблись в своей оценке, мастер Разумовский. И когда я выиграю этот турнир, вам придется признать это публично. Перед всеми этими камерами». По залу прокатился шепот. Журналисты оживились. А я смотрел на этого человека и понимал, что ошибся. Ошибся тогда, когда отчитывал барона за жесткость. Этот человек не был идеалистом, он был карьеристом. Хладнокровным, расчетливым, опасным карьеристом, который умело притворялся. Играл роль доброго лекаря, пока это было выгодно. А когда его отсеяли, он сбросил маску и показал свое настоящее лицо. И он был уверен, что победит, что докажет всем и мне в первую очередь, что он якобы лучший. Ну что ж, очевидно, что жалоба была бы в любом случае. Даже если бы барон промолчал и если бы отсев прошел мягко за закрытыми дверями. Скорее всего, Лесков с самого начала планировал использовать дядю как козырь. Он не обиделся на публичное унижение, он его ждал и использовал как повод. Но зачем? Зачем ему так нужно вернуться в турнир? Неужели просто ради самолюбия или тут что-то другое? «Этот парень опаснее, чем я думал», — Фырк был встревожен. «Он что-то задумал, что-то, чего мы не видим». «Знаю, знаю, Фырк, но сейчас я ничего не могу с этим сделать, только ждать и смотреть». «Ну что ж, Лесков, ты желаешь доказать, что я ошибся?» Хочешь выиграть мой турнир? Ну, попробуй. А я буду следить за тобой очень внимательно. «Прессе, пора покинуть зал на время распределения пациентов», — объявил я. «Охрана проводит вас в холл. Вас пригласят, когда все будет готово. Там есть кофе и бутерброды». Охрана барона начала вежливо, но настойчиво выпроваживать журналистов. Те, конечно, ворчали, протестовали, пытались задавать вопросы на ходу. Но вот против крепких ребятишек в черных костюмах их возмущение было абсолютно бессильно. Я спустился со сцены и направился к боковой двери. Мне нужно было несколько минут тишины, несколько минут, чтобы собраться с мыслями, спланировать следующие шаги и понять, что происходит с этим чертовым грачом. А за кулисами меня уже ждали. Журавлев набросился первым, едва я закрыл за собою дверь. «Вы в своем уме, Разумовский?» Его лицо было белым, как мел, руки тряслись. «Назвать имя заместителя министра перед прессой? Публично обвинять его племянника в кумовстве? Вы хоть понимаете, что вы сделали?» «Прекрасно понимаю», — ответил я спокойно. «Нет, вы не понимаете!» Он замахал руками, как ветряная мельница. «Моя голова полетит, вы понимаете? Моя!» «Лесков — старший и серьезный человек. У него связи везде. Он не простит такого унижения. Он злопамятен. Завтра все газеты напечатают, а послезавтра меня вызовут в столицу, и я...» «Аркадий Платоныч», — перебил я, — «успокойтесь. Испейте водицы. Сядьте». Он осекся, посмотрел на меня дикими глазами и вдруг как-то сдулся. Барон стоял чуть в стороне, нервно теребя золотую запонку на манжете. Его лицо было мрачным и сосредоточенным. «Илья!» — он заговорил тихо, почти примирительно. «Может, не стоило так? Это высокая политика, замминистра — это серьезная фигура. Он не из тех, кто прощает публичные унижения». «И что же вы предлагаете?» — я повернулся к нему. «Извиниться? Пасть на коленки, ниц? И молить о пощаде?» «Нет, но...» «Что но?» Он замолчал, ибо не знал, что сказать. Я ждал, пока они выговорятся, пока выплеснут свой страх и возмущение. Журавлев бормотал что-то про конец карьеры, политическое самоубийство. Барон мрачнел и теребил запонку. Когда они наконец-то замолчали, я заговорил. «Это вы меня уговаривали продолжить. Вы забыли?» Оба вздрогнули. «Вы оба стояли в этой комнате и убеждали меня прогнуться. Прогнись, Илья. Это политика, Илья. Иногда нужно проиграть битву, чтобы выиграть войну. Ваши слова, барон, дословно». Штальберг открыл рот, чтобы возразить, и тут же его закрыл. «А теперь», — продолжил я, делая шаг вперед, «когда я начал играть по тем правилам, которые вы сами же и установили, вы испугались. Когда я использовал прессу, которую они привели как оружие против меня. Вы решили, что я слишком далеко зашел?» «Но вы же назвали имя замминистра!» Журавлев снова вскочил. «Публично! Перед камерами!» «Именно. Потому что теперь Лесков-старший не может тихо прикрыть турнир и надавить на свои бюрократические каналы. Вся империя смотрит, и она ждет. И если он сейчас закроет турнир, это будет выглядеть исключительно как месть и подтверждение того, что я сказал правду». Я посмотрел на этих двух взрослых мужчин, которые дрожали за свою репутацию. «А ну-ка соберитесь, оба, немедля. Прекратите дрожать и начните выполнять свою работу». Они вздрогнули. Журавлев даже отступил на шаг. «Хорошо, пусть боятся меня больше, чем замминистра. Так будет гораздо проще управлять ситуацией. Аркадий Платоныч», я подошел к нему вплотную, «на вас связь с гильдией. Держите руку на пульсе. Любой звонок сверху, любой намек на проблемы немедля докладывайте мне. Лично. В любое время дня и ночи. Понятно?» Он нервно сглотнул и кивнул. «И да», — добавил я, «вам придется задержаться в Муроме, раз уж приехали с таким шумом, побудьте до конца. Надеюсь, гостиница барона достаточно комфортна для вашего статуса». Он открыл рот, чтобы возразить, встретил мой взгляд и промолчал. Только снова кивнул. «Барон», — я повернулся к Штальбергу, — «ваша охрана берет на себя прессу. Полный контроль. Впускать и выпускать из зала только по моей команде. Никаких несанкционированных интервью с участниками. Никаких якобы случайных встреч в коридорах. Журналисты видят только то, что я им позволяю видеть». «Понял», — барон кивнул. В его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение. «Сделаю». «И еще одно. Найдите мне все, что можно на этого Лескова-младшего. Биографию, связи, слабые места. Я хочу знать, с кем он общается, что ест на завтрак, какого цвета у него нижнее белье. Что-то мне подсказывает, что публичное унижение его не сломает. Он слишком уверен в себе, слишком спокоен. А стало быть, у него есть план». Барон кивнул снова, уже энергично. «Будет сделано. У меня есть люди, которые умеют копать». Они смотрели на меня, глава гильдии и богатый аристократ. Два влиятельных человека, каждый из которых привык командовать и привык, что его слушаются. А сейчас они стояли передо мной и ждали указаний. «Обожаю, когда ты такой двуногий!» Голос Фырка был восхищенным. «Тебе море по колено. Ни один замминистра не страшен. Ты как тот полководец, который сжег свои корабли, чтобы войску некуда было отступать». Это был Кортес Фырк. Его звали Кортес. «Это не важно. Главное, ты сейчас выглядишь как человек, который пойдет до конца. И это, между нами говоря, вдохновляет. Но и немного пугает». «Ну и хорошо. Пусть пугает. Страх — отличный мотиватор». Семен стоял в коридоре, пытаясь высмотреть своего напарника среди выходящих из зала участников. Георгий Рогожин — это имя он слышал и ранее. Но вот кто в медицинском сообществе не слыхал о молодом гении из столицы? Выпускник Императорской медицинской академии с красным дипломом. Автор статей в престижных журналах. Восходящая звезда диагностики. Судя по досье, которое Илья показывал перед турниром всем, умный, талантливый, А еще, судя по слухам, которые ходили среди участников, невыносимый. «Эй, ты величка!» Семен обернулся на голос. К нему шел высокий мужчина лет 35, и первое, что бросалось в глаза — костюм, дорогой, явно сшитый на заказ, сидящий идеально. Потом золотые запонки, которые стоили, наверное, больше, чем Семен зарабатывал за 3 месяца. И лицо. Породистое, с тонкими чертами, с тем особым выражением, которое бывает у людей, привыкших смотреть на окружающих, как на мебель. Георгий Рогожин собственной персоною. «Ну да», — Семен протянул руку. «Семен Величко, рад познакомиться». Рогожин посмотрел на протянутую руку так, будто Семен предложил ему понюхать дохлую крысу. Пожал небрежно, кончиками пальцев, едва коснувшись. «Значит, это ты?» Он смерил Семена взглядом с головы до ног. Медленно, оценивающе, как покупатель на рынке оценивает не слишком качественный товар. «Помощник Разумовского, местный кадр». «Ординатор», — поправил Семен, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Ой, какая разница?» Рогожин отмахнулся, как от назойливой мухи. «Слушай сюда, как там тебя? Величко?» «Да, Величко. Я не знаю, как ты попал в финал. Наверное, Разумовский подтянул своего человечка. Ему же нужен был хоть кто-то из местных, чтобы не так обидно смотрелось. Но это не важно. Важно другое». Он наклонился поближе, и Семен чувствовал запах дорогого одеколона. «Схема работы простая. Я думаю и принимаю решение. Ты записываешь и не мешаешь. Если будут какие-то идеи, держи их при себе. Захочешь что-то сказать? Сначала спроси разрешения. Вопросы есть?» Семен почувствовал, как кровь прилила к лицу. Руки сами собою сжались в кулаки. «Спокойно, Сеня, спокойно. Не поддавайся на провокацию. Это именно то, чего он и хочет. Вывести тебя из себя, заставить сорваться, дать повод сказать. Я же говорил, что провинциалы — неуравновешенные дикари». «Мы команда», — сказал, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Нас будут оценивать по умению работать вместе», — так сказал Илья. «Именно», — усмехнулся Рогожин. «Поэтому ты будешь работать, записывать, а нам бегать за результатами анализов, приносить кофе, если потребуется. А я буду думать, каждому свое, как говорится. Понял? Или нужно повторить помедленнее?» Семен стиснул зубы так, что заболели челюсти. «Не сейчас, не здесь. Пусть говорит все, что хочет. Пусть думает все, что хочет. А я докажу ему на деле. Докажу, что он ошибается. И докажу, что провинциал из Мурома стоит десятка таких столичных щеголей, как этот». «Вопросов нет», — выдавил он. «Ну и отлично». Рогожин хлопнул его по плечу с снисходительным жестом, как хозяин хлопает по холке послушную собаку. «Рад, что мы поняли друг друга. Пошли, посмотрим, какого пациента нам подсунут». Он развернулся и пошел по коридору, не оглядываясь, даже не проверив, идет ли Семен следом. Потому как был уверен, конечно, идет. Куда он денется? А Семен смотрел ему в спину и чувствовал, как внутри закипает что-то темное, горячее. Не злость, даже ярость. Но нет, не сейчас. Илья учил его контролировать эмоции. «В диагностике нет места для гнева», — говорил он. «Гнев затуманивает разум, заставляет видеть то, чего нет, и не видеть очевидного. Если ты чувствуешь, что закипаешь, остановись и выдохни. Сосчитай до 10, и только потом принимай решение». Семен вдохнул, выдохнул, сосчитал до 10, снова вдохнул. «Ну вот, лучше, намного лучше». «Я докажу», — сказал он себе, — «докажу всем. И этому надутому индюку в первую очередь». Меж тем шум в коридоре привлек внимание Семена. «Эй, номер 15, где мой напарник?» Кричали где-то впереди, у входа в аудиторию. Семен пошел на звук, отчасти из любопытства, отчасти, чтобы отвлечься от мыслей о Рогожине. У стены стоял молодой лекарь, смуглый, черноволосый, с восточными чертами лица. Тимур Ильясов, если Семен правильно помнил, из Казани. Во время первого тура держался хорошо, работал методично и не паниковал. Прошел вполне заслуженно. Сейчас он выглядел растерянным, злым. «Я не могу найти своего напарника», — повторил он, обращаясь ко всем сразу и никому конкретно. «Денис Грач, 15-й номер, то, что в капюшоне. Кто-нибудь его увидел?» Люди начали оглядываться, переговариваться. Никто не видел, никто не помнил. «Может, в туалет вышел?» — предположил кто-то. «Я проверил все туалеты на этаже. Его нигде нет». «А на других этажах?» «А зачем ему идти на другие этажи?» Шум нарастал. Люди сбивались в группки, обсуждали странные исчезновения. Кто-то вспомнил, что видел Грача вначале, сидел в последнем ряду, такой весь в черном. Кто-то другой сказал, что заметил его во время объявления результатов, стоял у стены, молчал. Но вот после этого никто. На сцену вышел привлеченный шумом Илья. Семен видел, как меняется его лицо. Обычное спокойствие сменялось чем-то другим, озадаченностью. «Что здесь происходит?» Его голос перекрыл гул. Ильясов подбежал к нему, почти споткнувшись на ступеньках. «Мастер Разумовский, я не могу найти своего напарника. 15-й номер, Денис Грач. Его нет в зале, нет в коридоре, да даже в туалетах нету. Я везде искал». Илья замер на мгновение, и его глаза сузились.